Глава 21. Скупщик призраков. Я обернулся к сидевшему на кровати парню, который так и застыл, глядя на меня. Казалось, он до сих пор не мог поверить в происходящее. «Все хорошо, мастер», — заверил я. «Теперь вы ничего не должны черносотенцам. Если же у монархистов останутся к вам вопросы, звоните, я попытаюсь уладить конфликт». Я вынул из кармана пиджака визитку и положил ее на край стола. «Спасибо, мастер Чехов», — едва слышно произнес Лыков. «Я не знал, что они монархисты. Они предложили поиграть на интерес, но я и согласился. И только после того, как несколько раз проиграл, узнал, в чем их интерес». «Чем вы занимаетесь, мастер?» — извините, запамятовал. «Роман Лыков», — напомнил собеседник. «Я распорядитель некоторых домов Петрограда». «Доходных домов, мастер Лыков», — уточнил я. «И не только. Поместья, особняки и другая жилая недвижимость. А еще я покупаю дома с целью перепродажи, если цена будет интересная». Теперь стало понятно, зачем монархисты загнали этого человека в долги. Скорее всего, банда «Черной сотни» попросту хотела сделать его полезным ресурсом для своей организации. С таким ценным знакомым можно создать в городе сеть складов для нелегальных вещей или же устроить притоны в нужных местах. «Спасибо вам, Павел Филиппович», — продолжил распорядитель. «Я не смогу отдать всю сумму долго сразу, но если мы обговорим график выплат на несколько лет, то я всенепременно верну вам все до копейки. Поверьте, я человек слова». Я улыбнулся. «Не беспокойтесь об этом. Эти жулики, скорее всего, загнали вас в долги обманом. Не удивлюсь, если их карты меченые. Так что вы ничего никому не должны, и уж тем более я не стану требовать с вас деньги, которые вы изначально не были должны. Но постарайтесь больше не играть в карты, потому как зачастую такими играми промышляют не самые порядочные люди». Лыков с готовностью кивнул. Затем встал на ноги и прошел к окну. Кажется, он только сейчас окончательно понял, что наконец волен распоряжаться собой. Он потер лицо, словно пытаясь проснуться, зарылся пальцами в волосы и покачал головой. «Какой же я дурак!» — пробормотал он, обращаясь к самому себе. «И ведь взрослый человек, а повел себя как безусый малец. Стоило сразу понять, с кем я имею дело. Но эти господа говорили вежливо, не использовали слов, которые обычно в ходу у всяческого сброда». «Некоторые из негодяев носят весьма хорошие маски», — сказал я. «Есть среди них и те, кто облачен в дорогие костюмы и имеет достойное образование». «Подумать только», — вновь пробормотал мужчина. «Я вам так благодарен, Павел Филиппович. Если бы не вы, то я бы пропал. Я ведь не далее, как час назад, всерьез подумал, как сплести веревку». Он закрыл лицо ладонями. «Никогда, слышите, никогда не допускайте подобных мыслей», — строго заговорил я, и Лыков скинул на меня затравленный взгляд. «Поверьте, вы всегда успеете уйти на другую сторону, но произойти это должно без вашего участия». «Да, вы правы», — кивнул он. «Это была минутная слабость, и сейчас мне стыдно за нее». Я покосился на призраков, которые все еще стояли чуть поодаль и делали вид, что они здесь ни при чем. Но я понял, что мысль о веревке внушал Роману кто-то из этих духов. «Вы меня спасли, мастер Чехов. Уж не знаю, за что искупитель послал вас ко мне». Лыков растерянно посмотрел на меня и вдруг нахмурился. «Вы ведь пришли ко мне, я правильно понял? И чем я могу быть вам полезен?» «Вы правы, я и впрямь пришел к вам по делу. И вы здорово поможете мне, если расскажете, что с вами случилось». Дверь за спиной заскрипела, я обернулся. На пороге палаты стояла Арина Родионовна и переминалась с ноги на ногу, не решаясь подойти. «Как вы, Павел Филиппович?» — с тревогой уточнила она. «Все хорошо, спасибо», — ответил я. «Проходите, мы как раз только начали разговор». Секретарь прошла, взяла в углу стул и поставила его рядом с моим. Села на самый краешек сиденья. Незаметно коснулась кончиками пальцев моей ладони, и я почувствовал приятное покалывание, длившееся всего долю секунды. По телу прокатилась волна легкой эйфории, но девушка почти сразу отдернула руку. Я же мотнул головой, отгоняя морок, и посмотрел на Лыкова, ожидая рассказа. Распорядитель замялся и вернулся на свою кровать. Мне подумалось, что он не знал, как поведать о своей жизни так, чтобы его не сочли за сумасшедшего. «Не переживайте, что ваша история может показаться немного странной», — ласково заговорила Арина Родионовна. «Поверьте, мы не станем осуждать вас или не доверять вашим словам. Мы точно знаем, вам есть что нам рассказать из того, о чем вы сами никогда не решились бы заговорить». Я посмотрел на Нечаеву, удивясь тому, какой убедительной казалась ее речь. Лыков неуверенно улыбнулся, затем глубоко вздохнул, собираясь с духом, и начал рассказ. «Уже достаточно давно я получил наследство. Я сын промышленника, который признал меня перед самой своей смертью и оставил наследству небольшую мануфактуру, которой, впрочем, я не смог распоряжаться. И дело не в том, что я глуп, просто она располагается далеко от столицы, а менять свою жизнь я был категорически не готов. Ехать в глубинку, где каждая дама считает себя достойной, чтобы стать не невестой...» Мужчина покраснел и покосился на Арину Родионовну. «Простите, но поверьте, мне хватило одной недели, чтобы понять, оттуда надо бежать. Я сумел выгодно продать мануфактуру, а вырученных денег хватило, чтобы прикупить жилье в Петрограде. И не одно». «Вы удачно вложились», — заметил я. «Я не женат, Павел Филиппович», — сообщил Лыков, словно это все объясняло. «До того я просто помогал людям найти себе хорошее жилье и получал за это долю. А теперь у меня несколько домов в Петрограде, и среди них есть те, про которые ходят дурные слухи. Но, мол, в особняках живут призраки, и потому там всякая бесовщина творится». «И вам не страшно было покупать такие дома?» — спросил его Арина Родионовна. «Я человек рациональный», — мужчина потер переносицу. «Никогда не верил во всякое странное. И всегда посмеивался над недалекими, которые доверяли астрологическим штукам. Про гадалок разных анекдотов рассказывал, а на эти слухи про дома внимания не обращал. Точнее, все эти разговоры мне были даже выгодны. Признаться, я иной раз подыгрывал продавцам. Приходил в их дома и бродил по комнатам с мрачным видом. Иногда замирал и закатывал глаза». «Зачем?» — не понял я. «Чтобы потом сказать, что чую плохую энергию и сомневаюсь, мол, что смогу с ней справиться. А значит, и покупать не стану. После этого мне делали еще большую скидку и порой даже уговаривали купить этот проклятый дом. Я отказывался, собирался уходить, а уже на пороге останавливался и делал вид, будто раздумываю». «От же гад!» — прошелестел призрак в бинтах. «Он же никого не убивал», — возразил ему второй, качая головой. «Каждый как умеет, так и вертится». Лыков вздохнул и отчего-то вновь посмотрел на Нечаеву. «Вы, наверное, считаете меня ужасным человеком», — уточнил он. «Вы никого не убивали», — твердо заявил секретарь, почти слово в слово повторив фразу призрака. «Что до ваших уловок, то каждый сбивает цену как может. Вы ведь не расплачивались поддельными деньгами?» «Не скупитель с вами. Я не мерзавец и закона не нарушал. Деньги, полученные по наследству, давно потрачены. Проклятые дома удалось купить с большой скидкой. Но сейчас я на мели». Я с прищуром взглянул на Лыкова и поинтересовался. «А скажите, уж не вы ли хотели купить бывший дом Виноградовой?» Распорядитель уронил голову и ответил. «Особняк почти в центре, да еще и с дурной репутацией. Вот я и хотел купить его, сбив цену. Признаюсь, я очень расстроился, когда хозяйка сказала, что у нее уже есть покупатель. Наверное, вы как раз в это время вели переговоры о покупке». «И что вы сделали?» «Простите, я правда намекнул, что дом может сгореть. Я полагал, что владельца просто пытается набить цену. Но когда понял, что сделка и впрямь состоялась, то вычеркнул этот дом из списка желанных покупок». Я вздохнул. «Значит, это и был тот самый таинственный покупатель. И вряд ли передо мной тот самый некромант, что уничтожает призраков. Не стал бы некромант или шаман, видящий духов, вестись на провокации от монархистов. Тем более, когда рядом в палате два таких сильных духа». На призрачных жителей лекарни время от времени с интересом косилась даже Арина Родионовна. А сидевший на кровати человек их попросту не замечал. Мумия подошел к Лыкову вплотную, но тот никак не отреагировал, только зябко поежился от холода, который исходил от призрака. И это еще раз указывало на то, что парень вряд ли некромант. Потому что некроманты быстро привыкают к этому потустороннему холоду. Выходит, единственная ниточка, которая могла вывести меня к некроманту, лопнула. «И зачем вам нужны были дома с привидениями?» — спросила Арина Родионовна, и глаза ее странно блеснули. Парень вздрогнул, перевел моментально затуманившийся взгляд на Нечаеву. «Говорю же, цену на эти дома можно хорошо сбить», — заторможенно ответил он, — «а затем продать их». Девушка обернулась ко мне и едва заметно кивнула. «И что было дальше?» — спросил я. «Дальше я вызвал жрецов, которые провели обряды освящения. Они ходили по комнатам, расставляли ароматические палочки, которые, по их словам, должны были отогнать духов. И заверили в итоге, что призраков в домах больше нет. И я уже решил было выставить дома на продажу, как в них начали происходить странные вещи. То дверь захлопнется, то вдруг стекла полопаются, то посуда из шкафов повылетает. «У вас было ощущение, что вам в спину кто-то смотрит?» — поинтересовался я. Лыков кивнул. «Несколько раз, но это длилось недолго, секунду, а может, две?» «И когда вы оборачивали за спиной, никого не было?» «Все так», — согласился распорядитель, побледнев. «Рассказывайте дальше», — попросил я. После того, как в домах начала твориться бесовщина, я снова обратился в Синод. На инспекцию помещений была назначена комиссия жрецов, но они так ничего и не обнаружили. «А после их ухода все стало хуже», — уточнил я. Но распорядитель покачал головой. «Наоборот, на какое-то время все успокоилось, но я понял, что покупка этих домов была плохим вложением денег, и продавать особняки я уже не хотел». «Почему?» «Потому что понял, что призраки в этих домах действительно есть, а моя контора по продаже домов зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны», — ответил распорядитель. «Продая особняк с такими жильцами, то это сильно бы ударило по моей репутации, которую я очень долго выстраивал. А если бы такие дома купили важные аристократы, они легко могли бы сломать мне жизнь». «Логично», — согласился я. «Но недавно меня кто-то словно толкнул в спину, когда я спускался с лестницы. Так и оказался в этой лекарне», — Лыков встряхнулся и неожиданно спросил. «За сколько вы купили тот дом?» «За 20 000», — ответил я. «Это рыночная стоимость», — изумился он. «Я нисколько не пожалел о покупке. Ну, спасибо за рассказ, мастер Лыков. Кстати, у меня для вас хорошие новости. Призраков в одном из ваших домов, скорее всего, больше нет». Распорядитель робко улыбнулся, словно не веря моим словам. «Правда, Павел Филиппович?» — с какой-то детской наивностью спросил он. «Скорее всего», — повторил я, поднимаясь на ноги. «Но это можно проверить. Дайте мне адрес дома, где с вами случилось несчастье. Обещаю, что не сделаю ничего дурного с вашей собственностью». «Сейчас». Лыков поспешно открыл тумбочку и принялся рыться на полках. Вынул блокнот, ручку, вырвал лист и торопливо написал пару строк. А затем встал с кровати и подошел ко мне. «Вот», — он передал мне лист. «Еще раз спасибо, мастер Чехов. Я добро помню, если вам нужна будет моя помощь». «Спасибо, мастер Лыков», — улыбнулся я. Взял вырванный из блокнота лист и убрал его в карман пиджака. «Выздоравливайте». Развернулся и направился к выходу из палаты. Нечаева последовала за мной. Обитавшие в палате привидения вызвались проводить нас. «Спасибо вам», — понизив голос, произнес я, когда мы вышли из палаты. И только сейчас я обратил внимание на номер, который был закреплен на двери. 6. «Успехов в поисках убийцы призраков», — ответил мумия. «Спасибо», — прошептала Арина Родионовна и неожиданно попросила. «Не обижайте Романа, ладно?» Призраки улыбнулись и вернулись в палату. Мы же направились по коридору. «Визит Зимина — ваша работа?» — спросил я. «Моя», — не стал отрицать секретарь. «Но у меня не было выбора. Я переживала, что произойдет что-нибудь дурное. Вот и позвонил Александру Васильевичу». «Вряд ли монархисты решились бы открыто напасть на сына бывшего начальника охранки», — возразил я. Нечаева нахмурилась. «Про это я не подумала», — признала она несколько секунд спустя. Я улыбнулся, но ничего не ответил. Мы подошли к посту дежурной сестры, где и повстречали Зимина, который стоял у стойки и болтал с помощницей лекаря. К моему большому удивлению, находясь рядом с криомастером, девушка не испытывала никакого страха. Наоборот, в глазах ее разгорались искорки интереса. Заметив меня, Стас оборвал разговор, попрощался с девицей и направился к нам. «А где монархисты?» — поинтересовался я. «Излечились и ушли из лекарни. Даже личные вещи решили бросить в палате», — просто ответил кустодий. «Это ли не чудо, Павел Филиппович?» «Истинное чудо», — согласился я. «Запишем это в ваш послужной список», — усмехнулся Зимин. «Такими темпами скоро Синод получит право признать вас святым». «Вы преувеличиваете мои способности», — отмахнулся я. «Кстати, по поводу уступки долга», — вспомнил кустодий. Он вытащил из кармана бумажник, отсчитал 5-рублевые купюры и протянул их мне. «Вот». «Видите ли, мастер Зимин», — осторожно начал я, — «этот долг скорее фикция». Кустодий удивленно поднял бровь. «То есть как?» «Дело в том, что выиграть мне помогла пара призраков, которые подсказывали мне карты на руках противника», — ответил я, а затем поведал и всю историю. Стас несколько секунд смотрел на меня, приоткрыв рот, а затем громко расхохотался. «С вами опасно садиться за стол, Павел Филиппович», — сказал он, когда, наконец, смог говорить. «Но в игре существует одно правило, которое вы верно подметили. Если вы жульничали, вас при этом не поймали за руку, то считает, что вы выиграли честно, поэтому выигрыш ваш». Я покосился на стопку купюр. Сумма была очень неплохой, но я все же уточнил. «А зачем вам монархисты?» «Теперь они должны организации», — просто ответил Зимин. «А человек, который задолжал, занимает высокое место в преступной иерархии. Он имеет свою шпионскую сеть на улицах, которая теперь параллельно будет работать и на нас. Ну и заодно мы будем в курсе про задумки «Черной сотни». Это тоже иногда полезно». «А почему нельзя завербовать кого-то через жандармов?» — поинтересовалась Нечаева. «Ну, во-первых, такая крупная рыба обычно ускользает от жандармерии», — ответил Зимин. «Откупаясь или идя на сделку и уговаривая рыбу помельче взять все на себя. Иначе организация не смогла бы просуществовать так долго. А во-вторых, договариваясь с жандармерией, ты встаешь в положение просителя и по кодексу высокорожденных останешься должен за оказанную услугу». «А если он вернет долг?» — поинтересовался я, принимая деньги. Такой расклад меня вполне устраивал. Хоть как-то эти преступные элементы поработают на благо империи и подданных. Зимин усмехнулся. «Это вряд ли, мастер Чехов, потому что кроме основного долга есть еще и проценты, так что переплачивать придется очень много». Я нахмурился, затем с неохотой признал. Об этом я не подумал. «С вами приятно иметь дело, Павел Филиппович», — заявил Зимин. «У вас наверняка найдется, куда пожертвовать эту сумму». Я улыбнулся и убрал деньги в бумажник. «Что ж, тут вы правы». «Вас подвести?» — осведомился кустодий. «Если можно», — кивнул я. «Тогда идемте, прокачу вас с ветерком», — произнес криомастер и направился к выходу. Мы последовали за ним.